Глава 32. Мы – обломки старого. На линии железной дороги у белых дела обстояли не лучше, чем в тайге. Весь путь, как мог только видеть глаз, был забит эшелонами, войсками, штабами, беженцами, продовольствием, интендантским имуществом, снаряжением, вооружением. По обеим сторонам рельсов прямо на снегу кучами валялось новое английское обмундирование в соломенной упаковке. Белье, валенки, зимние английские шинели на меху с воротниками. Ворохи обмундирования и белья перемешивались с горами ящиков с патронами, снарядами. Тут же валялись автомобили, аэропланы, орудия, туши мяса, мешки муки, сахару, бочки масла и трупы расстрелянных арестантов, которых некому и некогда было конвоировать. И их просто без суда и следствия убивали в вагонах, выбрасывали на полотно дороги. Энцы, выйдя к железной дороге, принялись за нагрузку своего обоза. Грузили исключительно продовольствие, а обмундирование и белье сменяли тут же, забегая для переодевания по два, по три человека в будку стрелочника. Через несколько минут грязных оборвавшихся энцев нельзя было узнать. Все надели новенькие меховые шинели, папахи, теплые малахаи, сменили белье, валенки, шаровары, френчи, оделись как с иголочки. Каптенармус роты Колпакова, увязывая большой воз, смотрел на дорогу и думал, что хорошо бы было все это добро свести к себе домой, сложить в амбары, кладовки, запереть на замок, а потом понемногу, не торопясь, расходовать. На всю бы жизнь хватило, и работать бы не надо, мысленно высчитывал он. Одного масла-то на сколько верст раскидано. Завязав воз, жадный каптенармус побежал к эшелонам, рассчитывая найти там чего-нибудь поценнее. Но сколько он не открывал брошенных вагонов, из каждого на него смотрели десятки замерзших стеклянных глаз мертвых солдат. Больные или раненые, они были оставлены в нетопленных товарных вагонах. «Эк, народу-то сколько померло», — спокойно сказал каптенармус и повернулся к своему обозу. Подъехали к станции. Мотовилов пошел в первый класс. Платформа была завалена трупами замерзших, больных и раненых. Убирать их было некому, и они так и лежали, никому не нужные, всеми забытые. На концах платформы снег намел целые сугробы, и из-под них кое-где торчали руки, ноги или головы мертвецов. Тут же бродили и живые люди. Много было женщин в дорогих шубах и дохах, детей. На первом пути стоял огромный эшелон с беженцами. На кострах рядом с вагонами кипятились чайники и котелки. Офицер шел, иногда перешагивая через трупы, валяющиеся по дороге. Шел, не удивляясь, спокойно думал, что в жизни всегда приходится шагать через трупы мертвых, замученных, павших в жестокой борьбе за существование. В зале первого класса была та же картина, с той только разницей, что там на полу были еще и живые люди, лежавшие вперемешку с мертвыми. Пол, диваны, стулья, столы, буфетная стойка были покрыты сплошной серой массой людей, копошившихся в страшной грязи, съедаемых паразитами. Все чесались, стонали, охали, курили, кашляли, плевали. Воздух был пропитан смрадом заживо гниющих тел и экскрементов, тут же испражняющихся больных. Какой-то тифозный бредил. «Красный, красный, бежим, бежим!» Офицер остановился в дверях. Ему хотелось получить сведения о городе. Поискав глазами, кому бы обратиться, Мотовилов тронул за плечо сидящего недалеко от входа на диване офицера в погонах капитана. Капитан качнулся всем телом вперед, стукнулся лицом об стол и диким исступленным голосом стал молить о помощи. «Братцы, помогите! Смерть пришла! Смерть, смерть, смерть!» Хрипло вырывалось из груди больного. Мотовилов почувствовал себя нехорошо. Усатый человек с отупевшим мутным взглядом в фуражке железнодорожника прошел мимо офицера. «Послушайте, послушайте!» — обрадовался тот живому человеку. Ему хотелось спросить о городе, но с языка сорвалось совсем другое. «Что это у вас здесь такое?» «Сами видите», — равнодушно ответил железнодорожник. Мотовилов догнал его. «Скажите, почему это эшелоны все с паровозами, под парами и стоят на месте? Почему бросают с поездов ценные имущества, патроны?» Железнодорожник разнервничался. Вопросы офицера показались ему наивными. «Да что вы, с неба, что ли, свалились?» «Нет, я из тайги выехал», немного обидевшись, поправил Мотовилов. «Стоят, потому что идти некуда. Весь путь забит до Иркутска. Бросают вещи, потому что шкуры свои спасают. Услышат где-нибудь стрельбу и, не разбираясь, что, как, почему, выскакивают из эшелона, бегут на несколько верст вперед. Увидят, что стоит поезд, груженный под парами, что перед ним. Может быть, верст на 10 путь свободен. Но сейчас же выкидывают все из него. Садятся сами, а машинисты заставляют ехать. Так вот и двигаются вперед, раскидывают свое добро». «Едем в город», — сказал командир, подходя к своему батальону. «Выехали на тракт. По тракту бесконечной лентой тянулись подводы с больными. Мотовилов хотел переждать, пока пройдут все они. Насчитал 200 подвод и плюнул. «Въезжай в середину», — приказал он своему кучеру. Обоз больных был разорван. Санитары ругались, хотели силой выкинуть энцев обратно, но те взялись за винтовки, и безоружные люди уступили вооруженным. Мотовилов ехал впереди батальона. Перед глазами у него надоедливо мелькало лицо мертвеца, сидящего на последних санях. Мертвый солдат сидел спиной к лошади, высоко подняв голову, смотрел на небо стеклянными глазами, улыбался. Мотовилов отвертывался от неприятного соседа, но что-то тянуло глаза в его сторону, и офицер снова начинал смотреть на мертвеца. Подпоручика раздражало постоянное выражение лица трупа. Когда бы он ни взглянул на него, тот улыбался. Офицер подолгу вглядывался в лицо замерзшего. Неизменная улыбка не сходила с мертвых губ. Мотовилов стал нервничать. Но чего он смеется? Неужели ему было весело умирать? «О чем он думал, когда испускал последний вздох?» — спрашивал себя офицер. «Санитар!» — крикнул Мотовилов. «У тебя умер один. Выбрось его. Лошадям легче будет». Санитар взглянул на труп, вскочил в сани и с усилием столкнул его на дорогу. Мертвец перестал улыбаться. Голова его глубоко ушла в снег. Мотовилов вздохнул с облегчением. Потом он видел, как санитары осматривали сани и сбрасывали в снег еще теплые тела. Дорога по обеим сторонам чернела пятнами людских и конских трупов, грудами разломанных саней и фургонов. Было уже темно, когда энцы приехали в город. На улице щелкали винтовочные выстрелы. Стреляли пьяные солдаты. Со стороны винного склада несся гул. Мотовилов решил запастись спиртом. У винного склада шумела пьяная толпа погромщиков, состоявшая из солдат и местных подонков. Офицер тщетно пытался пробраться в помещение склада. Упругая масса тел отбрасывала его назад, как пробку. «Батальон, в ружье!» – скомандовал Мотовилов. Заработали приклады. Дорога в склад была расчищена. Весь пол склада завален был бутылками и четвертями с водкой. Мотовилов ходил по ворохам вина, разыскивая спирт, но его почти весь растащили. Офицер нашел всего только две бутылки. В подвал набивались непрерывно. В бутылках рылись жадно, как собаки впадали. Друг на друга косились, ругались. Каждый хотел набрать больше. Погромщики орали около склада, накидывались на выходящих из подвала с вином, отнимали у них бутылки, вступая из-за добычи в драку, пускали в ход все, что попадалось под руку. Два солдата сцепились из-за спирта со злобной руганью. Один из них пониже ростом размахнулся выхваченной бутылкой и ударил своего противника по щеке. Разбитое стекло глубоко врезалось в лицо высокому, и кровь со спиртом потекла на шинель. «На вот тебе, Арясина долговязая, ни тебе и ни мне, никому не обидно!» — крикнул маленький и стал энергично прокладывать себе дорогу в склад. Рев толпы смешивался со звоном разбитой посуды и редкими хлопками выстрелов. Люди, как озверелые, лезли в двери склада. «Ну, ребята, довольно!» — крикнул Мотовилов и, вытащив револьвер, пошел к выходу. Пьяные, перекошенные физиономии торопливо шарахались от черного длинного нагана, давали дорогу. Набрав вина, Мотовилов повернул к центру города, думая найти там квартиру. Навстречу попадались местные жители. сгибавшиеся под тяжестью тюков с обмундированием, везшие на салазках бочки с маслом, мануфактуру. «Господин поручик, надо взять материалов. Годится дорогой-то на хлеб менять», — напомнил командиру Фома. «Верно, Фомушка, молодец. Как приедем в деревню, да разложим там товары красные, так все девки бабы наши будут. Айда, ребята, гони к интендантскому». Мотовилов успел уже выпить, поэтому был весел. Около интендантского склада бурлила толпа громил, пьяных, жажды наживы. Особенно старались местные жители, надрывавшиеся под тяжестью награбленного. Мотовилов сам не пошел в склад, послал туда каптенармуса и фельдфебеля с солдатами. Какая-то старуха еле волокла по снегу несколько связанных вместе кусков сукна. «Ой, батюшка, помоги на спину поднять», — обратилась она к офицеру. Голос старухи дрожал и срывался, дышала она тяжело. «Ой, замучилась, еле вытащила. Ребятишки у меня. У, дочери голые. Ой, нужда, одеть нечего», — Мотовилов засмеялся. «Ай да бабуся, тащи, тащи, это дело хорошее. По крайней мере, красным не останется. А ну, давай я помогу тебе». Офицер легко положил увесистый тюк старухе на спину. Старуха пригнулась совсем к земле и тихо пошла по улице благодаря за помощь. «Ну, спасибо тебе, батюшка, дай бог тебе с доброго здоровья». Каптенармус сиял. Мануфактуры в складе было много, и он брал для батальона на выбор лучшие материи. Энцы складывали себе в сани куски тонкого сукна, диагонали цинделеевского сатинета, батиста, бумазея и шелка. Солдаты сверхшинели надели новенькие непромокаемые плащи, попавшиеся им в этом же складе. Эх, только при отступлении оделись как следует. Что раньше бывало? На фронте оборванцами ходили. Когда мы через Белу переправлялись, красные так и команду подавали. «По оборванцам часто начинай», — вспомнил Фома. «А все от того, что измена кругом. Видишь ты, добро какое в складах держали. А нам чего давали? Английское обмундирование только в Утином выдали». «Вон уж когда», — рассуждал вестовой. Нагрузив мануфактуры, батальон пошел искать себе квартиры. Расположились в большом доме богатого купца, бежавшего на восток. Дом был брошен на прислугу. Мотовилов в шубе и в валенках прошел прямо в гостиную, не раздеваясь, сел в мягкое кресло. Фома положил Барановского в соседней комнате на широкий турецкий диван, заботливо укрыв дохами. «Фомушка», — увидел его Мотовилов, — «в разведку насчет всего этого и прочего, чтобы ужин был наять». «Слушаюсь, господин поручик». Вошел фельдфебель, почти пьяный, и, приложив руку к виску, хотя и был без шапки, доложил: «Так что, господин поручик, там две барыни-беженки, и офицер с ними просится ночевать. Ух, одна барыня и хороша». Фельдфебель, сладко зажмурившись, затряс головой. Мотовилов обрадовался: «Проси, проси скорей». Офицер оказался однокашником Мотовилова, это был кавказец Рагимов. Старые знакомые заключили друг друга в объятия. «Ну как живем, Дюша мой?» – спрашивал Рагимов, отряхивая снег с папахи. «Да стой!» – спохватился он. «Забыл тебе представить моих дам. Это вот Амалия Карловна фон Боде, жена капитана генерального штаба», – говорил Рагимов, подводя Мотовилова к полной блондинке. «А это Александра Павловна Бутова, супруга некоего фабриканта, в Японию преблагополучно удравшего. Прошу любить и жаловать». Мотовилов расшаркался. Дамы, решив привести в порядок свои туалеты, удалились в соседнюю комнату. Офицеры остались вдвоем. Рагимов снял шубу. «Да ты уже поручик», — удивился Мотовилов. «И, кажется, георгиевский кавалер?» — дрогнувшим голосом спросил он. В его душе зашевелилось неприятное чувство зависти. «Конечно, можно было отстреляться. Мужчины у нас в эшелоне и военные, и невоенные, все были вооружены. Ну, выскочили мы из эшелона, постреляли, постреляли, смотрим, а наши купчики и другие удирающие супчики уже пятки смазывают. Пришлось и нам. Хорошо, деревня была близко. В первом же дворе я достал подводу, да вот с дамами-то и ускакал. Ну, вот тебе и все», — закончил Рагимов. Вошел Фома. «Так что, господин поручик, достал кое-чего. Где Фомушка?» «Варенье у хозяев нашлось. Да мы еще тут съездили с Иваном на Большую улицу. Там солдаты магазины разбили. Так мы и конфет набрали, вина сладкого. Меду, сыру, колбасы. Молодец, Фома. Назначаю тебя старшим вестовым. Покорнейше благодарю, господин поручик. А ты почему думаешь, что вино-то сладкое? Да мы попробовали маленько, ухмылялся Фома. Ну ладно, теперь пули, Фомушка, в кухне насчет ужина. Вошли дамы. Завязался общий разговор. Говорили на тему о том, куда ехать и стоит ли вообще дальше ехать. Фома накрывал на стол. Рагимов говорил, что дальше он не поедет, что он останется здесь и сдастся красным. Мотовилов удивился. «Как? Ты? Поручик, георгиевский кавалер, хочешь сдаться в плен?» «Эй, Дюша мой, довольно. Мы воевали, честно резали. Наши не берет. Пойдем к тебе, к тем, чья берет». «Но ведь это же подло, Рагимов. Это недостойно офицера». «К чему громкие слова, Борис? Подло, нечестно, непатриотично. Помнишь, ты в училище еще развивал теорию о том, что жить будет столько, только сильнее, что жизнь – борьба. Ну вот я и борюсь за свою шкуру, но не как все с красивыми фразами «долго перед Родиной» или «революцией», «под гром литавров» с развивающимися знаменами. Нет, я более откровенен. По-моему, и Родина, и революция – просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какой бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Капиталист гнет рабочих в бараний рог, выжимает из них пот и кровь, а сам кричит, что это он делает для блага Родины, во имя закона и порядка, который он сам сочинил и установил для обеспечения своего кармана. Большевики объявили священную войну буржуазии всего мира и кричат, что подняли знамя социальной революции. К черту знамена и революции! Не лучше ли просто сказать, идем душить буржуев, потому что если мы их не передушим, то они одних из нас с кашей слопают, а из других масло будут пахтать. Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я средняя. И для меня безразлично, у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно. И черту, и Богу, лишь бы платили хорошо, да предоставили соответствующие жизненные удобства. Я торгую своими знаниями. В них все нуждаются, и красные, и белые. Служил я у белых, был поручиком, носил погон с тремя звездами, был командиром батальона. Теперь белой армии скоро не будет. Я перейду к красным, нашью себе три квадратика и тоже буду командовать батальоном. Раньше я лупил красных, и, как видишь, хорошо лупил. Рагимов показал на свой беленький крестик. Теперь я буду лупить белых. Хорошо буду лупить. Попадись ты мне в бою, не пощажу. Ты какое-то чудовище, Рагимов. Эй, опять громкие фразы. Я тебе говорю, что меня совершенно не интересует то, кто будет мне платить, лишь бы платили. Мне безразлично, кто сидит на троне. Царь в короне или Ленин в кепке. Дамы со скучающими лицами едва поддерживали разговор. Обе они были настроены непримиримо. Фон Баде трясла своей маленькой головкой и говорила, что она никогда не согласится жить в Советской России. «Я не плебейка. Я получила хорошее воспитание. Я не могу жить с этими мужиками. Я не могу себе представить, как пережила бы я этот ужас унижения, когда вас насильно заставляют работать. Заставляют делать самую грязную работу. Фи!» Немка брезгливо передернула плечами. «Да, да, в Совдепе и так», — подтвердила Бутова. «Там заставляют работать поголовно всех. Да и к тому же отбирают все ваше имущество, накопленное и приобретенное вами с таким трудом. Нет, благодарю покорно, нище быть, с умой ходить я не намерена. И меня просто удивляет, как это мосье Рагимов думает, что он хорошо будет жить у красных». Мотовилов, заметив, что дамы скучают, стал угощать их вином. Дамы оживились и весьма охотно взялись за рюмочки с кюрасо. Бутова томно смотрела на Мотовилова и говорила, что она ужасно скучает, что ее мучает одиночество, что она потеряла надежду увидеть своего мужа. Офицер усиленно наливал ей в рюмку крепкое вино и говорил общие утешительные фразы о том, что скоро все переменится, что скоро придут японцы и от большевиков только мокрое место останется. Говорил, что вообще не стоит много думать, а надо жить просто, без осуждений. И если случится среди месяцев тоски и скуки веселый день, хорошая встреча, то надо использовать их вовсю. «Счастье так мимолетно, так коротко, его нужно ловить», – убеждал Мотовилов. Бутова смотрела на смуглое, энергичное лицо офицера, на его крутой, упрямый лоб и думала, а он не дурен и не глуп. Рагимов пил жадно, наливая себе рюмку за рюмкой английской горькой. Амалия Карловна подняла бокал. «Да здравствует веселье, да здравствует вино. Кто пьет его с похмелья, тот делает умно». Барановский пришел в сознание. «Фомушка, ты где?» «Где ты?» – позвал он вестового. Мотовилов услышал, подошел к больному. «Ну что, Ваня, лучше тебе?» Больной отрицательно покачал головой. «Ты не встанешь к столу? У нас Рагимов. Сегодня встретились случайно». «А, Рагимов», – безразлично как-то вспомнил Барановский и добавил. «Нет, не могу. Слабость, сил совсем нет. Ты лучше дай мне сюда чего-нибудь поесть». «Фома!» – крикнул Мотовилов. И когда вестовой вошел, сказал, «Дай своему командиру поесть». Фома обрадовался. «Вы очкнулись, господин поручик», – обратился он к Барановскому. Офицер слабо улыбнулся. «Очкнулся, Фомушка, очкнулся». «Ну, слава богу, сейчас я вам дам поесть». Мотовилов налил большую рюмку Мадеры и сам принес ее больному. «Выпей, Ваня, лучше будет». Барановский выпил и попросил еще. Фомушка поставил перед больным тарелку бульона, сухари и бутерброд с сыром и маслом. Барановский поел с аппетитом. Ослабевшее сердце, поддержанное двумя рюмками Мадеры, заработало сильнее. «Фомушка, сядь около меня», — попросил офицер. Вестовой сел. «Ну, расскажи, Фомушка, чего нового есть у вас?» «Хорошего мало, господин поручик. Все едем, отступаем. А японцев чего-то не слыхать. А до Семенова вряд ли дойдем. Говорят, что Красноярск занят красными партизанами, и будто бы белых на их сторону много перешло, и все они вместе задерживают и разоружают обозы. Чем скорее, тем лучше, Фомушка. Ну, попадем к красным, что-нибудь одно. Либо расстреляют, либо в тюрьму посадят. По крайней мере, будем знать, что все кончено, что завтра ехать никуда не нужно, что за тобой никто не гонится. Господин поручик, а за что же мы воевали? Неужто все труды наши прахом пойдут, и нам придется красным подчиниться? Да разве с ними уживешься?» «Уживешься, Фомушка. С настоящими красными уживешься. Ты, Фомушка, не видел еще их, хороших-то. У вас на заводе были не красные, а так, дрянь заразная, которую они потом сами и расстреляли. Настоящие красные люди нового мира. И никогда старому прогнившему не победить их. Мы с тобой обломки старого. Мы люди обреченные, конченые. Мы неизбежно должны погибнуть и погибнем». «Да, Фомушка, были у вас на заводе какие-то негодяи, выдавали себя за красных, обижали вас. Вы их прогнали легко и быстро. А пришли настоящие красные и погнали вас. Нет, не победить нам», — Фома огорченно говорил. «Вы говорите, мы старый мир, а мы вовсе не за старый режим шли. Мы за учредительное собрание, за народную власть». Барановский улыбнулся, Амалия Карловна пела. «Пускай умрем мы, эко диво, ведь умирали раньше нас. Жизнь так превратна, так бурлива, что смерти жди ты каждый час». Мотовилов, Рагимов и Александра Павловна вторили. «Нальем, друзья, бокалы полнее. И будем мы так чаще пить. С вином ведь кровь кипит сильнее, с вином нам кое-как-то легче жить». «Вот в том-то и дело, Фомушка, что красное знамя-то у вас было, да вам его Колчак на полосатое георгиевское сменил. Восстали-то вы за народную власть, а стали защищать не народную, а адмиральскую, обманули вас, Фомушка. Вашими руками чужие дяденьки для себя каштаны из костра вытаскивали. Что же делать нам, господин поручик?» «Воевать не за что, бежать некуда, в плен не возьмут», — со слезами в голосе говорил вестовой. «Поедем дальше, Фомушка, а там будь что будет». Рагимов был почти пьян. Тяжело ворочая языком, он говорил Мотовилову. «Да, Борис, живут и побеждают только сильные. Я иду к сильным. Белая армия летит в пропасть, с катертью дорога. Со своей стороны я не прочь дать ей пинка под спину, чтобы заслужить расположение победителей. Я держусь принципа «падающего толкни». Мотовилов не слушал, занятый флиртом с Бутовой. Рагимов встал со стула и, стуча себе в грудь кулаком, декламировал: «Я комиссар, В груди пожар, я комиссар, в груди пожар. Бутова была пьяна. Мотовилов, сидя рядом с ней, обнимал ее за талию и целовал долгими горячими поцелуями высокую белую грудь, полуобнаженную глубоким вырезом кофточки. Александра Павловна смеялась и трепала офицера за волосы. «Нехороший шалун, что он делает, как маленькому ребенку», — говорила она Мотовилову. Амалия Карловна смотрела на Рагимова горящими, зовущими глазами. Рагимов сел и начал расстегивать у нее кофточку. В комнате стало душно.